«Приветствую, ваше высочество», — кивнул я. «Отчего же, вполне представляю, но мы ведь друзья, верно? Помогать друг другу, это нормально». «Конечно», — улыбнулся принц. «Я рад, что ты здесь. Вблизи я увидел, каких трудов Альбрехту стоило происходящее, с его лба стекал пот. Коронация совсем скоро и, клянусь магией, сейчас я не позволю никаким событиям отсрочить ее», — с жаром произнес Альбрехт. «И я хочу, чтобы ты был на коронации в качестве моего личного протеже». Я не знал деталей церемонии, но из контекста стало ясно, что приглашение очень важно. Отказать означало фактически разорвать нашу, если и не дружбу, то тесное сотрудничество. Нужно было сделать окончательный выбор. Нет, я уже его сделал, мысленно поправился я, только что, вмешавшись туда, куда не звали. Как самостоятельного игрока, поддержавшего принца, меня, конечно, не восприняли. А значит, я только что просто показал, что нахожусь в его фракции, в слабой фракции будущего короля, которого не особо признают даже собственные подданные. С другой стороны, именно старые союзники и есть самые ценные, подумалось мне. В любом случае, пусть в торопях, но выбор был сделан и плохим я его назвать не мог, а трудности ожидали меня при любом раскладе. Я услышал шаги. Синхронно повернувшись, мы увидели, как к нам подходит тот русский. «Еще раз приветствую, ваше высочество», — довольно по-свойски поздоровался он. «Рад видеть, что у вас действительно есть поддержка». Он посмотрел на меня. «Видел тебя уже, парень, и не раз», — прогудел он. «Везде поспел, далеко пойдешь, значит». «Здравствуйте, господин», — сказал я и замолчал. Раньше меня никто не удосужился представить русскому дворянину, хоть мы не раз встречались. Принц тут же спохватился. «Князь Владимир», — обратился к нему принц, — «Виктора я уже представил, он мой друг и союзник». Отец Арины внимательно на меня посмотрел. Я хоть раньше и видел его, но не заострял внимания, а потому пригляделся к нему сейчас. Это был крупный плечистый мужчина, русый, но с темной бородой. Прямой и внимательный взгляд, казалось, пронизывал собеседника, но не давил. «Приятно видеть, что у вас есть хорошие товарищи», — прогудел князь, — «да еще и с таким потенциалом. Благодарю за похвалу, но она преждевременна, как и полагается», — поскромничал я. «Будущее покажет, насколько я старателен». «Похвально, похвально», — погладил бородку князь. Он посмотрел на принца. Я понял, что они собираются обсудить какие-то дела, и не стал ждать, когда меня попросят отсюда. «Я уже слишком надолго покинул своих сверстников», — произнес я. «С вашего позволения, пойду». «Да, конечно», — покивал принц. «Мы позже договорим. Не забудь мои слова по поводу предстоящей экспедиции», — услышал я, уже уходя. Последнее слово вызвало интерес, но я уже отошел от принца, а задерживаться было некрасиво, и потому разговор пропал в гомоне. О какой экспедиции ведется речь, было интересно, но после всего случившегося на меня навалилась эмоциональная усталость. Хотелось присоединиться к своим, а не торчать под взглядами дворян. А последнее я то и дело ловил на себе. «Сегодняшний день многое изменит для меня», — подумалось мне. «Я потихоньку начинаю вылезать под солнце». Пока мы знакомились с князем, дворяне разбрелись по парку. К этому времени обстановка сменилась. Где-то играла музыка и пел приятный голос. В других местах с гиканьем выступали то ли акробаты, то ли какие-то иные приглашенные артисты. В общем, публику развлекали, как могли, чтобы отвлечь от ненужных раздумий. Аристократы помоложе охотно вовлеклись в развлечения. Те же, кто были постарше и посерьезнее, разбрелись группками и использовали повод, чтобы решать свои дела. Русские также разошлись в разные стороны, их подбитые мехом кафтаны виднелись тут и там. Местный свет, похоже, окончательно их принял. «Надо найти своих», — подумал я, — «да и неплохо было бы вообще свалить отсюда». Я пригляделся в поисках харденцев и почти сразу заметил знакомый синий плащ. Капюшон был накинут, но снизу из-под плаща виднелись туфли и тонкие девичьи щиколотки. Видимо, Крис тоже тут заплутала, — подумал я и поторопился нагнать ее. Я помнил, как она нервничала перед поездкой. Похоже, ребята разбежались, оставив старосту одну, и теперь она не знала, что ей делать и куда идти. Мне определенно стоило присоединиться к ней. Девушка шла не быстро, но находилась далеко, так что я успел отделиться от толпы и пройти целую аллею, прежде чем нагнал ее. «Чего грустишь?» — спросил я и приобнял старосту за плечи, чтобы приободрить. Однако, к моему вязчему удивлению, Из-под капюшона плаща выглянула до нельзя изумленная моим поведением русская. «Ну черт», мысленно ругнулся я, поняв свою ошибку. То ли случайно, то ли чтобы подчеркнуть свое будущее поступление, княжна надела плащ, очень похожий на парадную форму харденцев, так что не мудрено было спутать. На пару мгновений я смутился, ведь позволил себе довольно фамильярное обращение с аристократкой. Но идея жалко извиняться за свое поведение показалась мне неприемлемой для репутации всесильного двойки, так что я решил сделать вид, что все так и задумывалось. «На посиделках старых политических пердунов всегда так скучно», — пожаловался я. Альбрехт сказал, «тут где-то есть развлечение, так может, поищем», — сказал и понял, что даже немного переборщил с образом развязного парня. Арина в первое мгновение тоже опешила от моего напора, но, в отличие от нашей старосты, эта девица была слеплена совсем из другого теста, так что ответила в той же манере. «С радостью, если руки уберешь», — широко улыбнулась она, — «а то ведь я их и оторвать могу, а потом сказать, что так и было». «Уау», я демонстративно убрал руки и поднял их вверх, «а ты опасная девушка, что есть». «Того не отнять», — хмыкнула она, довольная грубоватой похвалой. «Обычно люди боятся ко мне подходить. Из-за твоего отца», — уточнил я. «Нет, из-за моей силы», — улыбнулась она, глянув на меня насмешливо. «Думаешь, ты один такой крутой на свете?» Я изумленно вскинул брови. «До этого момента я привык думать, что никто и близко не может сравниться с моим даром, который сейчас даже превысил отметку 2. Выходит, у Арины близкие показатели». «Раз она так уверена в себе, а какой у тебя уровень?» — поинтересовался я, заинтригованный этим заявлением. «Секрет», — весело сказала Арина. «Скажу лишь, что фиделию вашу уделаю без проблем, а меня», — тут же уточнил я, — «а тебя тоже уделаю, но по-другому», — заявила она. «Это как?» — не понял я. Арина зачем-то огляделась по сторонам, но рядом находилась только группа дряхлых стариков, да и то в отдалении. Убедившись, что на нас никто не смотрит, она поманила меня пальцем, чтобы наклонился, все-таки, я был выше ее на целую голову. Я пожал плечами и склонился к девушке, а в следующее мгновение тонкие руки обвились вокруг моей шеи, и меня наградили совершенно неожиданным, а потому головокружительным поцелуем. Длилось это недолго, и, совершив хулиганство, русская тут же отпрянула, оправила одежду и сказала, «Вот как-то так и уделаю». «Засчитано», — охрипшим от неожиданности голосом ответил я. «Такую атаку действительно невозможно отбить». Княжна звонко рассмеялась, а потом обернулась ко мне, сияя белоснежной улыбкой. «Так ты идти на поиски развлечений еще не передумал?» — спросила она. «А то сначала такой смелый был, а стоило пропустить один удар, так сразу спекся». «Да, почему это?» Я быстро взял себя в руки. «С удовольствием продолжу». Я подставил ей локоть, девушка ухватилась, и мы пошли по тропинке, ведомые запахами вкусной еды и шумом увеселений. Глава 20. Эти русские девчонки совершенно бесстыдны, невольно подумал я. Приятное потрясение потихоньку выветрилось из головы. Я ощутил себя идущим куда-то вперед, и неясно было, то ли я веду Арину, то ли она меня. Поступок особо дворянского происхождения противоречил всем нормам, а потому был полностью непредсказуем. И все же было приятно, пришлось признать мне. Арина была красивой девушкой, а потому и нахождение ее рядом со мной доставляло удовольствие и будоражило разум. «Вот только не стоит забывать о ее папочке», — подумал я, — «а то шалости шалостями, но если вдруг что, то ни статус, ни награды не помогут». Поступок Арины хоть и стал неожиданным, но уж совсем мозги не растопил. Все же я не был подростком в полном смысле, хотя гормоны и мешали порой. Пока в голове проносились разные мысли, мы подошли к группе цирковых артистов. Те жонглировали, показывали акробатику и вообще, как могли, развлекали праздных аристократов. Однако мне было не до этого, и моей собеседнице тоже. «Скажи, Виктор», — обратилась Арина, — «а каково это, рисковать?» Я в недоумении приподнял бровь и посмотрел на девушку. На щеках княжны горел лихорадочный румянец, а глаза блестели. Хотелось бы думать, что это она от моего присутствия так изменилась, но интуиция говорила о другом, и копать нужно было от этого странного вопроса. «Страшно», — произнес я, — «но почему ты спрашиваешь об этом у меня?» «А тебе много слухов ходит», — пояснила Арина. «Говорят, ты выжил в дворцовой резне и спас вашего принца. Как тебе не было страшно?» Вопрос был довольно обычным, но странным был сам факт, что Арина задала его здесь и сейчас, глядя на представление артистов, но будто не видя его, как будто девушку что-то беспокоило, отчего ее не могли отвлечь развлечения. Я не стал отвечать сразу, размышляя, как бы раскрутить княжну поделиться своими переживаниями. Решил для начала ограничиться общими словами. Суть состоит не в том, чтобы не бояться, ведь только безумцы не имеют страха, произнес я, а в том, чтобы преодолеть его в нужный момент. В остальном же страх очень даже нужен. Тьфу, поморщилась княжна, ты говоришь, как мои наставники. Мимоходом я подметил наличие домашнего образования у княжны. Харден был ей нужен уж точно не для овладения магией. Наверняка твои наставники лучшие, произнес я, подыгрывая княжне. У меня тоже отличный учитель, но порой он совершенно меня не понимает. Я сделал вид, что возмущен. Да, у меня также, с жаром покивала княжна. Я сильнее каждого из этих старых пердунов, но только и слышу от них. Ты же девочка, тебе не пристало. Или это недостойно дочери дворянина? Последние фразы она сказала с такими интонациями, что стало ясно, передразнивает кого-то. А я мысленно похвалил себя. Разговор о типичных подростковых проблемах мигом позволил мне расположить к себе эту бунтарку. Оставалось только разговорить княжну. А еще меня бесит тотальный контроль. Закинул я следующую наживку. Мы даже во дворец принца с нянькой приехали, представляешь, с деканшей нашей. Хотя уж тут-то нам точно никакая опасность не грозит. У меня один в один так же, ожидаемо поддержала разговор девушка. Даже чтобы по саду одной погулять, пришлось от охранника сбежать, представляешь? Она рассмеялась, явно довольная своим побегом. И, похоже, проворачивала что-то подобное не в первый раз. Похоже, наставникам с ней и правда тяжко приходится, мысленно посочувствовал я героическим работникам. И порадовался, что моя оплошность, когда я перепутал княжну с Крис, прошла незамеченной. Извинялся бы сейчас перед ее няньками. И подозреваю, няньки у нее широкоплечие, бородатые и могут с одного удара отправить в нокаут, подумал я, а вслух сказал. Наставники не понимают одну вещь. Такие, как мы с тобой, рождены для чего-то большего. Держать нас в заперти, означает бессмысленно тратить наше драгоценное время, в то время, как мы могли бы заниматься чем-то по-настоящему полезным. Да, горячо подхватила девица, я со своей магией рождена не для того, чтобы сидеть в четырех стенах и детей нянчить, для этого полно других, обычных девиц. Глаза Арины вспыхнули от наполнивших ее эмоций. Я же вспомнил, что, кажется, в России еще были сильны патриархальные традиции. Женщин там воспринимали скорее как хранительниц очага, нежели как полноценных членов общества. А вот в европейском содружестве подобные понятия ушли в прошлое. Мне кажется, или у тебя есть какие-то интересные планы? Спросил я напрямую. Девушка глянула на меня горящими глазами. Да, планы у нее определенно были и, похоже, грандиозные. Я невольно вспомнил, как ее отец начал говорить с принцем о какой-то экспедиции. Это понятие почти всегда означало выход в аномальные земли. Наверняка Арина знала обо всех затеях отца. Неужели придумала, как попасть в экспедицию? Бред, отмел я эту идею. И меня-то никто туда не пустит при всех моих заслугах и опыте, а тут девочку, да еще и высокородную. Так что же за великие свершения ждут княжну? Поинтересовался я. А вот, хитро усмехнулась Арина. Много будешь знать, скоро состаришься. И хотя она ушла от ответа, я видел, что девочку буквально распирает от гордости. Надо было лишь немного подтолкнуть ее. Однако в этот момент княжна решила, что и так уже слишком много сказала. Что-то утомилась я, вздохнула Арина. Не люблю толпу, да и пора уходить отсюда. Я мысленно чертыхнулся, ведь только-только разговорились. Но выбора не было. Позвольте, леди, я провожу вас. Тут же нашелся я. Арина благосклонно кивнула и показала рукой, куда нужно двигаться. Времени оставалось немного, поэтому я решил закинуть удочку посмелее, и все в том же дурашливо-манерном стиле продолжил. Быть может, храбрая княжна решила проявить себя в грядущей экспедиции? Спросил я. Слышал, как ваш отец обсуждал это с принцем Альбрихтом. Похоже, я и правда попал в точку. Девушка даже с шага сбилась от этих слов. Арина удержала лицо, однако в мелочах эмоции ее подвели. Слишком она была горда, видимо, своим участием. Да ладно, не поверил я. Неужто отец потащит ее в экспедицию? Не может такого быть. И тут мне в голову пришла еще одна мысль. Почему русские? Почему здесь и сейчас? Ведь квоты на экспедиции на этот год закрыты. Я лично слышал об этом от Трюка. Что-то многовато совпадений. На базе магов я услышал о другой внеплановой экспедиции, в Монорределе. Учитывая, что русские также активно интересовались злобой, не могла ли это оказаться одна и та же экспедиция? С умением Джефферсона быстро приспосабливаться к ситуации, он мог скооперироваться с кем угодно, а у русских много денег. Мысли пролетели быстро, пока Арина играла глазками. Наконец она дала ответ, чем лишь подтвердила львиную долю моих догадок. А ты знаешь, что при нахождении в аномалии у молодых магов больше шанс увеличить мощь источника? Усмехнулась девушка. Так что бойся, я, может, еще и превзойду тебя. Наблюдая за ней, я понял все странности поведения Арины. Похоже, новость, что ее берут в экспедицию, здорово шибанула честолюбивой дворянке по мозгам, а волнение и предвкушение заставили сболтнуть лишнего. Сам я в ходе короткого разговора лишь понял, что количество вопросов возросло, но время на поиск ответов подошло к концу. Мы с княжной приблизились к ограде, где находился выход из парка. Обычно на окружающих территориях было пусто, но сегодня все было заставлено энергомобилями знати. «Кажется, мой водитель вон там», — показала рукой девушка и тут же ехидно добавила. «А охранник, похоже, все еще бегает по дворцу и ищет меня». «Ага», — машинально кивнул я. Сам я в это время огляделся, наблюдая за округой. В последнее время, особенно после визита в дом Редели, я понял, что расслабился, и дал себе зарок лучше контролировать округу. Впрочем, ожидать нападения каких-нибудь бандитов у самого дворца, это уже паранойя, подумалось мне. Парковку охраняли стражи, да и за ее пределами находилась обширная открытая территория. Ну и что самое главное, недалеко я ощущал присутствие Альбионы. И все же что-то мне здесь не нравится, нахмурился я. Иначе откуда бы такие мысли, Виктор, ну какой ты джентльмен, отвлекла меня Арина. Куда ты смотришь, когда с такой девушкой идешь? Дурачись, она ткнула меня в бок. Я ощутил раздражение. Поведение княжны сегодня было слишком вызывающим, и она меня здорово отвлекала. Я никак не мог сосредоточиться на своих ощущениях и понять, что мне не понравилось. Не обращая внимания на ее нелепые претензии, я продолжал наблюдать за округой. На парковке царила атмосфера расслабленности. В отсутствие хозяев слуги прогуливались, курили и общались друг с другом. «Нашла наконец-то», — произнесла Арина. «Вот наша машина. Загородили, трудно увидеть». Мы слегка изменили направление движения, направляясь к экипажу княжны. В этот момент тревога стала лишь сильнее. Чутью своему я доверял, вот только моя спутница совсем не облегчала поиск источника угрозы. «Виктор», — обратилась ко мне девушка. «Ну хватит, помолчи», — резко оборвал я ее. Арина резко смолкла, но скорее от возмущения. В это время пришел ответ от Альбионы. Та не ощущала в округе врагов, но и находилась она далековато, среди городских домов, а те располагались на удалении. «Дим», — окликнула кого-то Арина. «Ну где ты?» Она подошла к машине и похлопала рукой по крыше. Еще несколько мгновений стояла тишина, прежде чем дверь со стороны водителя открылась. «Госпожа», — произнес мужчина лет 30, его плутоватое и помятое лицо не оставляло сомнений, что его владелец спал. «Опять ты за свое», — нахмурилась Арина. «И за что отец тебя только держит?» Дим сделал смущенное выражение лица и пожал плечами, дескать, и сам не понимает, что делает на столь великолепной работе. Расслабленная сцена заставила меня чуть выдохнуть. Ну, а когда от соседнего энергомобиля подошла пара охранников княжны, я совсем успокоился. «Здравия желаем, госпожа!» Поздоровались два здоровенных мордоворота. «Едем домой», они с подозрением посмотрели на меня, как бы задаваясь вопросом, не спровадить ли незнакомого хлыща. «Спокойно, спокойно», сказал я не в меру прытким молодчиком. «Довел вашу хозяйку в сохранности». Как это уже бывало не раз, судьба преподнесла сюрприз именно в тот момент, когда я счел, что все уже хорошо. Резко завыл ветер. Послышались вскрики людей, застигнутых врасплох порывами и старающихся удержать предметы одежды. Именно в этот момент меня настигло ощущение применяемой неподалеку магии. Напрягшись, я обратился вслух, стараясь отыскать источник, но по какой-то причине это было сложно. «Да где же?» Я начал машинально оглядываться. По какой-то причине сигнал был приглушенным, словно шел из-под земли. Действовать я начал уже в последний момент. Зачерпнув энергии, я пропустил ее через ноги и рассеял в каменную плитку, покрывавшую землю. К этому моменту энергия чужого плетения уже напитала все вокруг. Мое действие развеяло ее часть, позволяя обезопасить территорию вокруг себя. На этом время закончилось. Сначала послышался сухой треск, который начал быстро набирать громкость. Люди оглядывались, не понимая, а что происходит. Наконец обнаружились видимые последствия происходящего. По каменной плитке зазмеились трещины. Они моментально разошлись ветвящейся змейкой повсюду. Кто-то закричал, иные начали ругаться. Дежурящая охрана засуетилась, но предпринять никто ничего не успел. Один из особенно крупных энергомобилей с треском провалился под землю по колеса. Продержавшись так еще немного, он и вовсе скрылся под землей, оставив после себя лишь темный провал. Трещины от него начали быстро расти вширь, грозя утянуть под землю и новые жертвы. Произошедшее наконец стало спусковым крючком, людей накрыла паника. Охваченные ею, они, ничего не соображая, рванули в разные стороны, пытаясь спасти свои жизни. Некоторые заскочили в энергомобили и тут же ударили по газам. Однако это вылилось лишь в столкновение и усугубило ситуацию. Сталкивающиеся машины порождали новые трещины и начали одна за другой проваливаться под землю. Вместо бегства я продолжил вливать энергию, стабилизируя почву под ногами. Благодаря мощи потока энергии это удалось, несмотря на то, что таинственный злодей подготовил ловушку заранее. «Княжна, в машину!» – закричал один из охранников. «Уезжаем!» Видимо, заметив, что вокруг них нет трещин, охранники решили быстро увести подопечную от места чертовщины, пока не поздно. Но это и стало их худшей ошибкой. «Нет!» – закричал я. «Держитесь рядом со мной!» Охранники, если и услышали, то на просьбу какого-то шкета не отреагировали. Арина что-то мявкнула, но ее быстро утянули в салон энергомобиля. Дим, еще секунду назад сонный и вялый, мгновенно прыгнул за руль. С пробуксовкой энергомобиль рванул вперед, но уехал недалеко. Через пару метров зона укрепления земли моей энергией закончилась. Ровно в этом месте передние колеса экипажа провалились под землю. Вслед за этим туда нырнул и нос автомобиля, а после этого машина и вовсе исчезла в безвестности. Очередная дыра в земле будто в конец нарушила остатки целостности парковки. Энергомобили начали проваливаться один за другим. Вскоре обрушение почвы приобрело массовый характер. Провалы образовывались тут и там. Земля обваливалась вниз целыми пластами, забирая с собой десятки людей. Меня жизни незнакомцев не особенно интересовали, но и бездействовать было нельзя. Надо узнать, что с княжной, решился я. Первым делом я убедился, что почва под моими ногами действительно укреплена. После этого я создал десяток мощных светляков. Плетение тут же отправлял вниз, чтобы увидеть самому, да и дать освещение провалившимся людям. К этому моменту большая часть парковки уже оказалась под землей. В пронзающих лучах светляков я увидел, что образовался здоровенный котлован с глубиной в десяток метров. Там, в клубах пыли, лежали измятые энергомобили. Где-то виделись окровавленные и придавленные обломками люди. Сам я стоял на высоком столбе почвы, который не обвалился благодаря моей энергии, рассеявшей в этом месте чужое плетение. Кто-то создал пустое пространство под землей и спровоцировал обвал, подумал я, наблюдая эту картину. Но где виновник? Маг, где бы он ни был, скрывал свое присутствие. Активацию заранее подготовленного плетения он уже произвел и теперь никак не показывал себя. Стало ясно, что он еще сделает свой ход, но выжидать я не мог. «Эй вы!» – закричал я бегающим по краю обвала стражникам. «Отойдите, я сейчас создам спуск. Будете людей вытаскивать». Несмотря на растерянность, стражники быстро сориентировались. Мне же помог опыт работы на стройке Хардена. Плетение ударило в высокий обрыв. Тут же почва размягчилась и обвалилась вниз, создавая пологий спуск. Поверх легло укрепляющее плетение, чтобы ноги людей не вязли в рыхлой земле. «Вытаскивайте людей из-под обвала!» – закричал я, когда все было готово. «И пошлите кого-нибудь во дворец за помощью! Быстрее!» В обвалившийся котлован начали спускаться стражники. Я же, обеспечив им возможность вызволять людей, обратил внимание на место, где примерно рухнул энергомобиль княжны. «Не вижу его», — напряженно подумал я. «Наверное, обрушившиеся обломки накрыли машину». Я только хотел создать поисковое плетение, как ощутил на себе чужое внимание. Враг объявился. Неизвестные или заранее приготовили экранированную лёжку, или применили что-то хитрое, потому что ощутил я его в последний момент, только когда чужое плетение уже было наведено. Сработало чутье магии. Создавать щит было поздно, а артефактов у меня при себе из-за усиленных мер безопасности дворца не имелось. Поэтому я сделал то единственное, что мог, спрыгнул вниз, чтобы выйти из-под удара. Уже падая в котлован, я увидел фиолетовую полосу заклинания, острым лучом накрывшую место, где я только что был. Раздался резкий звук, похожий на завывание, после чего надо мной громыхнул взрыв. Верхушка столба земли, с которого я спрыгнул, окуталась облаком пыли. Тут же сам столб пошел трещинами и начал обрушаться. Упав вниз, я успел только слегка компенсировать силу удара. После этого я закрылся кинетическим щитом, чтобы тут же быть погребенным под валом обломков, падающих вслед за мной. Следующие секунды я был занят защитой от глыб весом под сотню килограммов, что даже для мага моей силы было нелегким делом. Крошащиеся о щит камни разлетались вокруг шрапнелью. Мелкофракционная пыль лезла в глаза и нос, мешая дышать. Когда грохот утих, я услышал стрельбу. Уже спустившиеся стражники вступили в бой, а значит, и мне медлить было нельзя. Перегрузив щит, я взорвал его, разбрасывая завалившие меня обломки. Выбравшись из воронки, я увидел сюрреалистичную картину. Котлован освещался бледным светом моих светляков. Здесь, среди измятых энергомобилей и стонущих людей, шла плотная стрельба. Спустившиеся по созданной мною насыпи стражники расстреливали каких-то тварей, лезущих из подземной пещеры. Какого? Задался я риторическим, но нецензурным вопросом. Откуда здесь еще и монстры из аномалий? О раненых людях уже никто не думал. Спустившиеся стражи заняли укрытие в обломках и стреляли по тварям, благо, вооружены были автоматическим оружием. Таинственного противника не было видно, поэтому я решил помочь стражам. «Взрыв!» – закричал я. Вбитая наглухо в головы людей команда сработала. Как надо, все тут же прилегли. Яркая вспышка моего плетения накрыла тоннель, по которому лезли клыкастые твари. Вкупе с огнем во все стороны брызнула и хор и очередная волна осколков. Тоннель обвалился, но, кажется, это было еще не все. Глава 21. Шум обвалившегося подземного тоннеля рокотом разнесся по всему котловану. Отражаясь от стен, он только усилился, полностью заглушив все остальные звуки. Чтобы вездесущая пыль не накрыла меня и остальных людей, я направил поток воздуха, выдувая ее в небо над котлованом. Должно быть, со стороны сейчас это выглядело, как столб дыма. Открыв обзор, я увидел, как с растрескавшейся стены откалываются здоровенные глыбы и одна за другой падают вниз, на тоннель. Лезущие из его темных недр твари, похожие на каких-то панцирных насекомых, оказались неспособны защититься от этой угрозы. Их давило кусками земли, и во все стороны летел желто-зеленый ихор. Еще пара секунд, и тоннель завалило бы совсем, отсекая твари от котлована. Наверное, именно это и заставило скрытого мага действовать. Чувство магии дало сигнал, что в паре десятков метров от меня создается мощное плетение. Какой бы маскировкой ни пользовался маг, скрыть столь заметную активность он уже не мог. Именно на это я и рассчитывал. «Все еще здесь, ублюдок!» – мысленно закричал я. «Ну давай, давай, сейчас я тебя и подловлю». Я ощущал лишь примерное местоположение противника. Ни магическое чутье, ни ощущение одержимого не давали точного результата, что говорило о какой-то нетривиальной маскировке. Оставалось лишь сидеть тихо и ждать, когда тот сделает свой ход. Благо, противник не бездействовал. Пара секунд, и в сторону обвалившегося тоннеля вновь ударила фиолетовая вспышка. Это было почти такое же плетение, которым враг ударил по мне, лишь слегка перестроенное для новой цели. «Попался!» — выкрикнул я, когда увидел точное место, откуда было выпущено заклинание. Не давая врагу ни мгновения, я тут же разрядил серию атак, действуя буквально по классической схеме. Первым делом развел врага на защиту, вперед с гулом полетела кинетическая волна. По ходу движения плетение нагребло тучу острых камней, превращаясь в действительно смертоносный удар. Противник показал, что является умелым бойцом. Я увидел, как вспыхнула стена защиты. Встав под углом, она отвела удар по касательной, экономя энергию врага. «Тебе это не поможет», — мрачно хмыкнул я. Создавать новое плетение было слишком долго, а враг был очень быстр. Чтобы не дать ему и шанса на ответное действие, я ударил потоком чистой энергии, уже на ходу преобразуя ее в пламя. «Вот она, мощь двойки!» — мысленно крикнул я. Из-за плотности энергии это выглядело, как багровый луч. Пройдясь по камню, он оставил за собой оплавленную колею. Атака мазнула ровно по тому месту, где находился все еще невидимый маг. Тут же вспыхнуло новое плетение защиты. По мгновенной активации я понял, что добрался до личного артефакта. Созданная им защита продержалась доли секунды, прежде чем начало болезненно мерцать, говоря о скором рассеивании. Артефакт просто не мог долго сдерживать такую плотную атаку. Я услышал вскрик, в котором смешались страх, ярость, а потом и боль. Из огненной печи, в которую превратилось место, где находился маг, вылетел силуэт, окруженный фиолетовым свечением. Через мгновение маскировка полностью сошла. Взгляду открылся человек, закутанный в плащ. Его лицо обгорело практически до кости, являя ужасающий лик. Незнакомый маг, если и собирался что-то сделать напоследок, то уже не смог. Он просто рухнул на раскаленную землю. «Готов?» — удовлетворенно кивнул я. Ликвидация скрытого врага, что нес постоянную угрозу моей жизни, тут же развязала мне руки. Захотелось подойти и изучить его, чтобы узнать метод маскировки, но так расслабляться я себе не позволил. Тем более, что перед смертью тот все же успел мне насолить. Я посмотрел в сторону тоннеля. Последний удар мага частично пробил устроенный мной завал, и оттуда вновь полезли твари. Благо, выход был достаточно узким, и сконцентрировавшие огонь по нему стражники держали монстров. Наверняка это пособники старейших пригнали твари через подземные катакомбы, подумалось мне. Но зачем они все это устроили? Аристократов здесь нет, только их слуги. К сожалению, думать о причинах атаки времени не было. Устраивать новый обвал было чревато серьезным обрушением стены котлована. Поэтому я создал самоподдерживающееся плетение и отправил его в ход, откуда лезли твари. Когда мое заклинание достигло цели, оно вспыхнуло там жарким пламенем, да так и осталось полыхать. Твари продолжали лезть, будто их кто-то подгонял сзади, но ослабленные и обожженные пламенем, тут же издыхали. Перелом ситуации не остался незамечен. Офицеры тут же начали отдавать приказы, отправляя часть людей на поиск раненых под завалами. «Когда же придет подкрепление?» — с беспокойством подумал я. «Здесь нужны маги». После схватки казалось, что я уже полдня здесь торчу, но на самом деле прошли считанные минуты. Подкрепление явно не спешило, и неудивительно. Наверняка все силы сейчас бросили на эвакуацию дворян из замка. Все эти мысли пролетели в голове мельком, пока я двигался к предполагаемому месту нахождения Арины. Сейчас следовало во что бы то ни стало найти княжну. Ощущение жизни одержимого позволило узнать, где находятся живые люди. Под завалами их были десятки, но мне нужна была в первую очередь именно Арина. Благо, наличие у девушки магического дара позволило мне выделить ее среди других. «Жива», — удовлетворенно подумал я, — «и, кажется, умирать не собирается». Мои опасения были связаны с тем, что энергомобиль Арины провалился одним из первых и был завален толстым слоем почвы. Благо, опасения не сбылись, и теперь мне нужно было лишь в темпе достать девицу, пока ничего плохого не произошло. Поддерживающим кинетическим плетением я начал осторожно растаскивать тяжелые глыбы. Вскоре показалась крыша энергомобиля. Металл кузова хоть и измялся, но выдержал удары. Конструкция машины явно была непростой. «Сейчас я вас вытащу», — приговаривал я себе под нос. «Потерпите еще чуть-чуть». Изнутри энергомобиля, видимо, услышали что-то и забарабанили. Не обращая на них внимания, я вытащил еще одну глыбу, освобождая заднее стекло. Этого уже было достаточно. «В сторону!» — крикнул я. «Выбиваю стекло». Увидев через ощущение одержимого, что мое распоряжение выполнили, я тихонько надавил кинетическим плетением. Стекло, к моему удивлению, поддалось далеко не сразу. Видимо, машина была укрепленная. Наконец толстая пластина покрылась сеткой трещин и тут же разлетелась на осколки. Из энергомобиля послышались голоса. «Вылезайте!» — крикнул я. «Я помогу!» Сначала из окна появилась мужская рука с зажатой в ней винтовкой. Вслед за этим появился и сам мордоворот-охранник. Довольно ловкий для своих габаритов, выскользнув, он тут же вскинул оружие и выбрался из ямы, образовавшейся из моих раскопок. «Помоги остальным, пацан!» — коротко буркнул он и полез вверх, видимо, для контроля обстановки. Пожав плечами, я спорить не стал и продолжил помогать. Тем более, что как раз в этот момент появилась белоснежная ручка Арины. Крепко схватив ее, я вскоре вытащил и княжну целиком. «Блин!» — первым делом ругнулась та. «Все платья испоганила». Я осмотрел девчонку. Судя по расширенным зрачкам и ошалелому виду, она явно была слегка не в себе. Но Арина по крайней мере не истерила и не паниковала. «Оставайтесь в яме, госпожа!» — крикнул сверху охранник. «Здесь небезопасно». Она наконец посмотрела на меня и кивнула. «Спасибо, Виктор», — улыбнулась девушка. «Потом», — коротко ответил я. Вслед за княжной я вызволил второго охранника и водителя. Кажется, все обошлось, подумал я. Сейчас надо только вытащить отсюда русскую, и можно уже действовать более активно. Я осмотрелся, оценивая, как бы эвакуировать княжну из котлована. Девочка и сама была магессой не из слабых, но от шокового состояния, кажется, забыла обо всем. Сейчас она лишь мелко дрожала, явно не способная принимать решения. «Давайте двинемся по тому пологому спуску», — показал рукой на обвал, который сам и создал. Охранники уже заметили его, поэтому, молча кивнув, двинулись вперед. «Пацан», — обратился один из них, — «помоги госпоже, а мы разведаем». Я спорить не стал, потому как этим и собирался заняться. Обстановка в котловане была тревожной, поэтому два человека, желавшие разведать путь, были очень кстати. Повернувшись к дрожащей Арине, я понял, что на каблуках та едва ли пройдет больше метра по каменным отвалам. Хотел было уже подхватить ее на руки, как рядом с ней словно из ниоткуда показался тот самый водитель Дим. «Я поддержу ее», — на ломаном английском сказал он. Выражая свое согласие, я махнул рукой в сторону охранников, давая понять, чтобы Дим с подопечной начали движение. Кивнув, водитель подхватил девушку под руки и произнес что-то на русском, видимо, предлагая двигаться. В это время охранники уже короткой перебежкой переместились к еще одной впадине, посчитав ее надежным укрытием. Под их надзором Дим и княжна двинулись следом. Освободив руки, я получил возможность контролировать обстановку. Ситуация в котловане между тем оставалась тревожной. С пологого спуска подошли еще подкрепления, но и среди них, как назло, ни одного мага не было. Похоже, моя догадка, что все лучшие силы защищают аристократов, верна, подумалось мне. Солянка из стражи и военных, тем не менее, укрепила положение. Одни из них взяли под контроль полуобвалившийся тоннель, остальные разошлись по завалам, вытаскивая людей. Шум в котловане стоял соответствующий. Стоны и мольбы о помощи перемежались редкими выстрелами и криками команд. То и дело доносились треск и грохот, когда со стен скатывались и падали вниз новые пласты земли вперемешку с плитами и брусчаткой. Буквально на ходу через чувство жизни одержимого я заметил, как одна из аур потухла и начала рассеиваться, кто-то так и не дождался помощи. Долг государственного мага, да и мои принципы требовали от меня как можно скорее помощь. Однако судьба распорядилась так, что очень скоро помощь потребовалась уже мне самому. Резко загрохотало, будто стены каменной ловушки, где мы оказались, грозили захлопнуться. Охранники закричали, подгоняя водителя, волочившего княжну. Я же благодаря ощущению одержимого знал немного больше. «На землю!» — закричал я. Русские отреагировали, кажется, еще до моей команды. Оба охранника схоронились в занятой нише. Водитель же, не желая оставаться на открытой местности, решил дотащить до их позиции княжну, и это стало его ошибкой. Завал, где ранее был тоннель, изнутри осветила вспышка сильнейшего взрыва. Звуковая волна, отразившись от стен котлована, буквально оглушила людей. Волна смертоносных осколков разлетелась повсюду, находя своих жертв. Пыль и осколки камней ударили по не успевшим скрыться княжне и Диму. Благо, в последний момент сработал артефакт защиты, накрывая обоих куполом. По нему ударили камни, с треском разлетаясь шрапнелью во все стороны. Защита не сплоховала, спасая и беспомощную княжну, и водителя. От мощи взрыва стены начали обваливаться, грозя погрести под собой ни в чем не повинных людей. Вкупе с грохотом и осколками это внесло сумятицу в ряды людей. Но худшее было впереди, ведь настоящие враги только появились. Сквозь завесу пыли скользнули черные, словно космос, силуэты, одержимые. Мрачно подтвердил я свои худшие догадки. Значит, все идет по плану старейших. Так как монстров я заметил заранее, то было время подготовить ответный ход. Мне предстояло поработать на максимум своей силы. Случайно или нет, но именно мы, находящиеся в центре котлована, оказались под ударом волны одержимых. И на этот раз я использовал это, чтобы поквитаться за все разы, когда мне приходилось убегать, сломя голову. «Сейчас, уроды, я покажу вам немного магии», — произнес я, уже активируя плетение. Энергия ударила в почву, которая сегодня уже не раз выступала оружием. Тут же из-под земли полезли металлические балки, плитой просто куча камня. Их сколотые края и торчащие металлические прутья стали словно пиками, ожидающими врага. Одержимые были чертовски быстры, что и сработало против них. Монстры не успели отреагировать, налетев на мою защитную стену. От высокой скорости их буквально распарывало, так и оставляя болтаться на выросшей из земли конструкции. С удовлетворением отметив эффективность своей атаки, я ощущал, как бешено расходуется энергия. Построенное мной плетение подняло заслон на длину в несколько десятков метров. Этот ход спас множество людей от первой атаки монстров, но из-за него погибли под завалами те, кого так и не успели вытащить. Избежать этого было невозможно. «Огонь!» — закричал кто-то явно командным голосом. «Поддержим господина мага!» Тут же, словно очнувшись, загрохотала стрельба. Из-за завесы пыли я видел только вспышки огня. К сожалению, моя атака не убила всех одержимых, поэтому завязалась схватка, где начали погибать люди. «Княжна!» — мысленно напомнил я себе. «Разберись сначала с ней!» Дело было уже не в личной симпатии, а в том, что гибель дочери главы русской делегации станет большой проблемой. Получив пару секунд передышки, я посмотрел в сторону княжны. Дим таки дотащил ее до позиции охранников, где они и укрылись. Но не успел я что-то придумать, как ситуация вновь осложнилась новыми деталями. Вслед за почти уничтоженной волной одержимых в атаку пошла следующая. Эти рванули также к центру котлована. Я торопливо приготовил плетение и ударил. На подготовку новой стены времени уже не было, да и фактор внезапности пропал. Поэтому в дело пошел кинетический удар. Ударив плетением по своему же заслону, я отправил тучу камней, превратившихся в смертельную шрапнель, в сторону выхода из котлована. Часть монстров попала под удар, но на этот раз атака была не столь эффективной. Позицию русских накрыл какой-то купол защиты от явно дорогого артефакта. К моему удивлению, он, несмотря на покров, будто обжег одержимых, уже почти добравшихся до русских. Они сами работали с одержимыми и, похоже, таки подготовили защиту, подумал я, это будет очень кстати. К сожалению, надежды не оправдались. Пламенеющая защита еще держалась, но начала быстро мигать. Понимая, что надо рисковать, я ударил по ним кинетической волной с осколками. Риск оправдался. Людей спас защитный артефакт, а моя атака задела одержимых, даря русским еще секунду. Я хотел крикнуть, чтобы двигались ко мне, как ощущение жизни одержимого заставило съежиться от предчувствия больших проблем. Со стороны разрушенных катакомб к врагам двигалось подкрепление, но на этот раз это были не очередные твари или монстры. «Старейший», — вздохнул я, — «что же тебе тут понадобилось?» А в следующий момент существо, сила которого не поддавалась оценке, сделало свой ход. Еще секунду назад находившийся вне котлована, он переместился в один момент и оказался совсем рядом. Весь мир, кажется, замер. Застыл и я, глядя, как из искажения воздуха появляется силуэт в коричневом плаще. Тут же все вокруг накрыла странная аура. Я ощутил, как магия, находящаяся под моим контролем, сгущается, а контроль над ней усложняется. Я лишь успел создать какое-то вялое плетение защиты, но старейший смахнул его небрежным жестом руки. Из-под капюшона я увидел лицо старика. Его улыбка казалась бы доброй, если бы не слегка пренебрежительное, брезгливое выражение. Отвлекшись от меня, он посмотрел в сторону княжны. На моих глазах одержимые убили русских охранников, после чего монстры захватили девчонку и потащили ее в сторону катакомб. Удовлетворенно кивнув, старейший повернулся ко мне, будто решая судьбу. «К сожалению, юноша, тебе также придется пройти с нами», — произнес он. «Не обещаю, что тебя ждет приятная судьба, но что поделаешь?» Мое лицо исказило гримаса неимоверного ужаса. Кажется, это вызвало усмешку существа. Старейший сделал шаг вперед. Я ждал мгновение за мгновением, до последнего давая понять врагу, что ситуация под его контролем. Но в рукаве у меня остался ровно один козырь, а значит и один шанс. Глава 22. Глаза Альбионы следили за каждым движением фигуры в темном плаще. Старейший находился в опасной близости к господину, что порождало в душе одержимой какое-то неясное напряжение. Женщина очень не хотела, чтобы с хозяином что-то случилось, но приказ был строг и однозначен. Альбиона должна была не двигаться и никак не выдавать себя, пока не поступит новый приказ. Именно поэтому сейчас одержимая схоронилась на краю котлована. Ее стылые, без единой эмоции глаза наблюдали, как появление очень сильного врага вмиг сделало ситуацию для хозяина критической. Обычно полностью спокойное лицо Альбионы дернулось. Привыкшая к полному превосходству одержимая поняла, что встретилась с единственным, кто был для нее действительно опасен. Само существование такого врага подняло в ее душе необычные эмоции. Альбиона ощутила жажду крови. Она должна была во что бы то ни стало доказать, что этот старик сейчас не враг для нее, и только приказ хозяина не давал ей сорваться в бой. Она в очередной раз изучила силуэт врага. Тот скрывал тело за складками плаща, но для одержимой это была не преграда. Она ощущала биение сердца, движение крови в его теле, и женщина была уверена, что на этот раз не повторит прошлых ошибок. Понимание, что момент настал, пришло к Альбионе, когда приказ хозяина еще даже не коснулся ее разума. Ядро энергии, которое она ощущала в груди, словно вспыхнуло, напитывая ее силой. Затихли крики людей, шум стрельбы и грохот падающих камней. Даже клубы пыли застыли, словно время вдруг остановилось. Энергия наполнила все тело, даря ощущение удовольствия. Одержимая сделала шаг вперед. В лицо ударила волна плотного воздуха, а в ушах зашумело. Все внимание сузилось до одной точки – жизни, которую надо отнять. Словно разорвав пространство, женщина с хлопком воздуха оказалась за спиной старейшего. Острого слуха Альбионы коснулись звуки, проистекающие вокруг битвы и дыхания врага. Одержимая вспомнила, что хозяин называл этих существ старейшими. Впрочем, ей было плевать, как они называются. Враг, он и есть враг и должен стать мертвым врагом. Кажется, существо в балахоне полностью сосредоточилось на том, чтобы похитить хозяина. Оказавшись за спиной, Альбиона коснулась земли лишь носком сапога, отталкиваясь и вкладывая всю силу движения в удар. Вперед рванула черная, словно сам космос, длань. Длинные когти играючи вспороли ткань плаща. Однако вместо ощущения горячей плоти Альбиона почувствовала, будто ударила в каменную стену. Сопротивление было столь велико, что затрещали укрепленные кости скелета, а мышцы и связки сработали на пределе. Удар наткнулся на какую-то защиту, но одержимой было плевать. Она уже вложила всю силу в атаку и желала лишь достигнуть цели. Понимая, что уходит последнее мгновение, Альбиона вложила столько силы, что ощутила, как рвутся ее мышцы. И у нее получилось. Закутанная в балахон фигура дернулась, а одержимая ощутила, как рука преодолела сопротивление защиты. Тут же напитанные темной энергией когти разорвали плоть. Одержимая не спутала бы ни с чем это ощущение, как тепло чужой жизни напитывает ее тело. Старейший вскрикнул и дернулся. Тут же время ускорилось, восстанавливая свой ход. Вновь пространство наполнилось шумом битвы. Альбиона сжала когти, ощущая, как усугубляет нанесенную рану. Даже несмотря на пробитие защиты, дело шло тяжело, будто враг состоял из плотной древесины, и все же одержимая безошибочно ощущала, как поглощает энергию. Желая развить успех, Альбиона ударила и второй рукой. Однако возможности нанести второй удар враг ей уже не дал. Несмотря на ощущение, будто прошло несколько долгих мгновений, в реальности за это время не миновало и секунды. Вздрогнувший от удара старейший сделал свой ход, одержимая почувствовала, как ее будто ударила каменная глыба. От мощи удара разум женщины на мгновение помутился, а когда она пришла в себя, то ощутила себя лежащей на земле. По лицу текла влага, кажется, кровь. Но самое худшее, враг стоял над ней, болезненно скорчившийся, держащий рукой пробитую грудь. Кажется, умирать он не собирался. «Ты-ы-ы!» — прорычал старейший. Не теряясь, Альбиона попыталась снова рвануться в бой, но вся энергия в теле словно застыла. Странное ощущение принесло с собой противное чувство беспомощности. Женщина вновь будто вернулась в бытность обычного человека. Пугающее ощущение разлилось по всему телу, не давая сопротивляться. «Любопытно», — фыркнул старейший, — «жалко, что нет времени на тебя». Альбиона ощутила, как душу наполняет холод. Нет, она не боялась смерти. Страх был непонятным для нее чувством. Она не справилась с врагом, хотя применила все силы, вот, что было самое худшее. Но даже в этом мгновении одержимая не собиралась сдаваться. Она делала попытку за попыткой, но темная энергия не откликалась. Внезапно она ощутила в своем разуме присутствие хозяина. Так происходило, когда тот выходил на связь. «Альбиона, сейчас я воспламеню тебя магией», — ворвалась мысль господина. «Это может быть мучительно, но не обращай внимания, действуй сразу». Тут же Альбиона ощутила, будто ее тело охватило испепеляющее пламя. Боль была такой сильной, что проняло даже одержимую. Однако вместе с этим женщина почувствовала, как то самое давление ослабевает, помогая ей хоть и не на всю силу, но двигаться. Уже не обращая внимания на боль, она рванула к ненавистному врагу. Кажется, старейший ощутил это и был готов. Ускорившись, он перехватил ее руку. Между одержимой и старейшим завязалась борьба. «Задержи его на секунду», — вновь обратился господин. Альбиона уже поняла, что сама не справится. Она все еще была замедлена, а враг вновь давил своим странным воздействием. Для выполнения приказа Альбионе пришлось подставиться под удар. В этот момент висящий на плече противника бессознательный на вид хозяин пришел в движение. Мгновенно его окутал покров темной энергии. Как-то сбросив контроль старейшего, он немедленно начал действовать. Первым делом Виктор сорвал капюшон мага. Взгляду Альбионы открылось озлобленное лицо старика. Рука господина коснулась виска его противника. Альбиона увидела, как пальцы Виктора окутала магическая энергия. Тут же ее поток, разрывая кожу, буром внедрился в голову. Глаза старейшего вспыхнули бирюзовым свечением, когда чужая магия попала в его тело. Это стало началом конца. Враг дернулся и закричал так, будто его истязала страшная пытка. Отпустив Виктора, старейший вскинул руки к вискам. В следующий момент его глаза лопнули, враг был ослеплен. «Бей!» — вскрикнул Виктор. Альбионе уже и не требовался приказ. Вновь создав когти, она нанесла колющий удар в грудь, разрушая ядро силы врага. Старейший всхлипнул и обмяк. Битва была закончена. Альбиона ощутила, как в нее вливается энергия. Одновременно с этим дернулся и замер Виктор, видимо, переживая точно такие же ощущения. Благо, опыт уже был у обоих. «Бери его тело и быстро уходи отсюда», — велел Виктор. «Никто не должен его видеть». «Да, господин», — произнесла женщина. Подхватив тело врага, она быстро оценила округу. На земле над котлованом уже хватало людей, но они боялись подойти ближе из-за опасности нового обвала. Пользуясь этим, Альбиона взлетела наверх к остаткам парковки, где и затерялась среди крупных энергомобилей. Я проводил взглядом удаляющуюся фигурку Альбионы. Первым делом у меня возникло желание отправить ее вслед за княжной, которую похитили прихвостни старейшего. Но подобный шаг, действовать с опасностью раскрытия, только чтобы спасти девчонку, я себе позволить не мог. Арину похитили неспроста, подумалось мне. Наверняка, чтобы как-то использовать против русских. И лезть в это мне, пока не узнаю подробностей, преждевременно. Со смертью старейшего, кажется, все прекратилось. Твари больше не лезли, исчезли и одержимые. Постепенно это поняли и остальные, затихла стрельба. Не думаю, что кто-то заметил, что здесь случилось, подумал я. Битва заняла секунды, да и искореженные руины после боя вкупе с пылью едва ли дали кому-то что-то увидеть. Убедившись, что все спокойно, я вылез из воронки, где все случилось. «Господин маг», — обратился ко мне тот самый офицер, что принял на себя командование. «Вы в порядке?» «Да», — кивнул я. «Битва завершена. Кажется, врагов больше нет». «Принял», — коротко бросил военный. «Но, с вашего позволения, я все же оставлю патруль». Несмотря на мой возраст, речь его была уважительной. Похоже, прошедшая битва с одержимыми и примененные мной плетения впечатлили людей. «Давайте примемся за разбор завалов», — обратился я. «И еще нужно отправить человека передать, что княжна». Никого отправлять не пришлось. В этот момент с обрыва котлована, несмотря на большую высоту, спрыгнул человек. Почти сразу я узнал плечистый силуэт. Князь затормозил свое падение при помощи магии. Приземлившись на ноги, он обернулся. «Где она?» — закричал мужчина. «А черт!» — подумал я. «Как бы сейчас чего ни случилось». Офицер явно испугался и замолчал. «Мне ничего не оставалось, кроме как взять ответ на себя. Монстры напали на нас, и мы едва смогли отбиться», — осторожно произнес я. «К сожалению, Арину похитили». Взгляд князя, и без того яростный, стал почти безумным. На мгновение мне показалось, что русский сейчас потеряет контроль и выместит на мне всю ярость. Позволять ему этого я, конечно, не собирался, а потому незаметно подобрался, готовясь ответить. Благо, русский все же смог взять себя в руки. Отвернувшись от меня, он подбежал к той самой яме, где русские пытались укрыть Арину. Сейчас там лежали лишь трупы охранников. Князь присел и начал осматривать их тела. В это время с вершины котлована, также не заморачиваясь спуском, начали спрыгивать еще люди. Это были другие члены русской делегации. Спустившись к князю, они начали обсуждать что-то на своем языке. Вслед за русскими наконец подошла и подмога. Среди них я увидел и мантии государственных магов. «Вот и все, дальше не мое дело», — вздохнул я и устало привалился к большому валуну. «Пока никто не обращал на меня внимания, нужно было заняться распределением злобы, которую принес мне старейший. «Значит, вы применили плетение кинетического спектра?» — спросил меня мужчина в форме стражника. «Что дальше?» «Это помогло, но не полностью», — ответил я. «Часть монстров снесло камнями, кого-то, кажется, убили охранники княжны, но остальные монстры добрались до нее». Я неловко посмотрел на нахмурившегося князя, который присутствовал на допросе. Русский до сих пор метал взглядом молнии, но уже успокоился. Да и что он мог предъявить мне? Фактически, в той ситуации я был молодец, что помог себе и людям. И еще раз по поводу княжны, посмотрев на князя, уточнил дознаватель. Последний момент боя мы уже обсуждали четвертый или пятый раз, но мне пришлось опять повторить. Монстры захватили княжну, но не нанесли ей вреда, это я видел точно, произнес я. Они унесли ее ко входу в катакомбы. Больше я ее не видел. В кабинете застыла тишина, нарушаемая лишь скрипом самопишущего пера секретаря. Наконец мой наставник, присутствовавший здесь же, не выдержал. «Хватит мурыжить парня», — произнес он. «Или, может, вы хотите обвинить первокурсника, что он не смог заменить собой целый отряд боевых магов и не смог всех спасти?» Его замечание попало в яблочко. Во взгляде князя появилась неловкость. Конечно, он давно понимал, что требовать от меня что-то было глупо, но, видимо, отцовские чувства не давали так просто отпустить ситуацию. «Хорошо», — помявшись, произнес следователь. «Пожалуй, вы правы, можете идти». Когда мы с Винтерсом покинули кабинет, я не сдержал вздоха облегчения. «Пойдем, я провожу тебя к вашим», — произнес Винтерс. «Поедешь уже в Харден?» «Проголодался, наверное. Я тут уже сам закончу. Только сейчас я ощутил действительно сильный голод». Кивнув, я пошел вслед за наставником. Вместе мы прошли по коридорам затихшего дворца. Несмотря на обилие стражи, люди говорили вполголоса. В дворцовом коридоре стояла гнетущая тишина. Собравшиеся люди негромко обсуждали произошедшее. То и дело в их шепоте я слышал слово «княжна». Разумеется, слух о пропаже дочери князя уже прошел. И эта утрата затмила смерть десятков простых людей, о которых теперь, кажется, все забыли. Все думали о том, как скажется утрата любимой дочери князя на грядущем союзе с русскими и чем это все это обернется. «Не обращай внимания, парень», — произнес наставник, — «ты сделал, что мог, а на самом деле и больше». Винтерс наверняка думал, что, обладая максимализмом подростка, я буду винить себя. «Нет, Арину мне было, конечно, жаль, но поделать с этим я ничего не мог. Вместо этого я пытался понять логику действий старейших, на что они хотели повлиять этим поступком». «Уже минус два старейших», — с мрачным удовлетворением мысленно произнес я. «И будьте уверены, уроды, ваше число я сокращу еще больше». Под эти мысли мы наконец покинули дворец. К моему удивлению, нас ждал энергобус с моими одноклассниками. Последние явно маялись от безделья, стоя вокруг машины.